счастью, после оргии все уже было там вычищено, часовые стояли, как им положено, на посту, и служба шла своим чередом. Рубль прислал за мной и тактично предостерег. «Ты еще молод и неопытен. Незачем заставлять этих пожилых, израненных людей колотить друг друга, а затем ночь напролет бражничать с ними до горла память. Надеюсь, этого больше не повторится. Тебе следует обуздать свою природную римскую дикость и, если удастся, перенять утонченные коринфские манеры». Старший центурион, как мы и договорились, взялся проводить меня к людям, числившимся в списках когорты, но живших в городе. Многие из них давно стали ремесленниками, кузнецами, кожевниками, ткачами и даже горшечниками. Однако некоторые легионеры, получив за долгую службу права римского гражданина, упростоветно женились на девушках из богатых купеческих семей, обеспечив им тем самым особые привилегии, а себе весьма приятное существование. Ремни из доспехов давно сожрали крысы. Наконечники копий проржавели. Щиты не чистились, Израиль не сумел продъявить нам все свое вооружение. Куда бы мы ни приходили, везде нас подчивали вином и всякими кушаньями, и даже предлагали деньги и драгоценную посуду. Один легионер, занимавшийся торговлей благовониями, так и не смог отыскать свой щит. Тогда он попытался спроводить меня в комнату, где в грустном одиночестве коротало время девицы легкого поведения. Когда же я стал выговаривать ему за его пренебрежение служебными обязанностями без спуска, он горько сказал: «Ну ладно, ладно, я понимаю, куда ты клонишь, но мы столько выкладываем рубрию за право свободно заниматься своим ремеслом, что для твоего кошелька у меня не осталось свободных драхм». Только тут до меня дошел истинный смысл происходящего, и я с возмущением объявил ему, что явился вовсе не за деньгами. По долгу своему я, мол, обязан убедиться, все ли значащиеся в списках когорты боеспособны и держат ли свое оружие в исправности. Тогда торговец благовониями успокоился и пообещал следующему смотру непременно купить на толкучем рынке новый щит. Он даже согласился, если я того пожелаю, явиться на учение, справедливо полагая, что физические занятия пойдут ему только на пользу. Сидя целыми днями в конторе, он изрядно оброс жиром. Я понял, что мне лучше не лезть в дела моего начальника рубрия, и прежде всего потому, что сестра его – самая знатная жрица Рима. Но вот со старшим центурионом вполне можно было столковаться. Вместе мы составили служебное расписание, которое создавало видимость, будто все люди при деле. После проверки караулов мы пришли к единому мнению, что в будущем солдаты станут сменяться точно по солнечным и водяным часам. Отныне на посту им запрещалось сидеть или лежать, и быть одетыми и вооруженными не по уставу. Я никак не мог взять то, что, собственно, должны охранять двойные посты у городских ворот. Но центурион объяснил мне, что охрана у ворот – это дань многовековой традиции, а потому нельзя снять отсюда людей, не обидев коринфян, которые платят налоги на содержание римского гарнизона в своем городе. Постепенно я убедил себя, что вполне достойно выполняю свои служебные обязанности. Легионеры начали доверять мне и приветствовали дружелюбно и даже радостно. Когда подошел судебный день проконсула, я явился к нему в тоге, как и было велено. Греческий писец предварительно прочитал дела, и Галеон, зевая во весь рот, распорядился выставить перед домом судейский стол.